26 июля 2021 года. 1. Холли встает вместе с солнцем. Она завтракает кашей из овсянки с фруктами, затем садится за компьютер и открывает Твиттер. Она получила один ответ на свой Краслоу-запрос. Элмер Краслоу, фанат Иглс, фанат Мага, пишет, что никогда ничего не слышал об Эллен Краслоу из округа Бибб, штат Джорджия. Холли не слишком разочарована. У нее есть еще 11 шансов. В бейсболе выбываешь после 3 страйков. Когда она натягивает кроссовки перед утренней прогулкой, именно в это время ей лучше всего думается, раздается трель телефона. Звонит взволнованный Джером. Голосом, слегка приглушенным маской, он сообщает ей, что находится в Uber-такси и едет в аэропорт. Он направляется в Нью-Йорк. Холли настораживается. «На самолете?» «Так обычно путешествуют на 1000 миль», — говорит он и смеется. «Расслабься, Холли Берри, у меня есть паспорт вакцинации, и я буду носить маску все время в полете. Собственно, я и сейчас ее ношу, как ты, наверное, догадалась». «Почему в Нью-Йорк?» Но, конечно, она знает. «Твоя книга». «Редактор позвонил мне вчера вечером. Он сказал, что может прислать контракт, или я могу прилететь и подписать его сегодня, и он вручит мне чек на $100 000. Он говорит, что обычно так не делается, но он получил добро и сделает исключение. Это безумие или что?» «Это безумно и чудесно, если только ты не заболеешь». «Согласно статистике, Нью-Йорк на самом деле безопаснее, чем наш город, Холлс. Я не успеваю прилететь к обеду, жаль, обед с издателем. Это своего рода традиция, но он говорит, что мы сможем встретиться сегодня после обеда, чтобы поесть гамбургеров и попить пиво. Там будет мой агент, я с ней даже никогда не встречался, кроме как по Зуму, тоже безумие. Он сказал, что в прежние времена отвез бы нас в 4 сезона, но лучшее, что сейчас он может предложить, это Бларни Стоун, что меня вполне устраивает». Он без умолку болтает, но Холли не возражает. Ее беспокоит только мысль о том, что он летит на самолете, где воздух циркулирует и у кого угодно может быть ковид. Но она не может не порадоваться его счастью. «Спонтанная поездка в Нью-Йорк в ковидное лето», — думает она. «Классно быть молодым. А сегодня классно быть Джеромом. Наслаждайся и, пожалуйста, не теряй этот чек». «Этим займется мой агент», — говорит он. «Ух ты, это так далеко! Мы почти у терминала, Холли Берри!» «Хорошего полета! А когда поедешь в ресторан, обязательно садись снару...» «Да, мам! Еще одна вещь, пока мы на связи. Я распечатал карту Дирфилд-парка и окрестностей, отметил красным места, где в последний раз видели Бонни и Пита Стайнмана. Мы ничего не знаем об Эллен Краслоу, но нам известно, что она работала в кампусе, поэтому я отметил здание Юнион. Барбара передаст ее тебе, если захочешь. Я оставила ее на своем столе». «Я знаю места», — Холли говорит с некоторым раздражением. Она вспоминает дядю Генри с его фразой «Я не вчера родился». «Да, но видеть их жутковато. Нужно выяснить, есть ли еще. Все, мы в терминале, мне надо идти». «Когда ты вернешься?» «Могу остаться на пару дней, а могу вернуться завтра». «Если ты думаешь о Бродвее, представление закры...» «Мне пора, Холли Берри!» И бац, его нет. «Ненавижу, когда ты меня так называешь». Но она улыбается, потому что на самом деле это не так. И Джером это знает. 2. Она гуляет, когда ее телефон звонит снова. «Ну, кто твой папочка?» — спрашивает Пит Хантли. «Не ты, Пит, но, похоже, ты счастлив. Плюс не болен». «А я восстал из пепла ковида новым человеком», — говорит он, а затем портит все впечатление приступом кашля. «Почти. Я нашел твою девчонку, Холли». Она останавливается. «Ты нашел Эллен Краслоу?» «Ну, не ее лично, но я достал ее последний известный адрес, а также ее фотографию, которую я отправлю тебе очень скоро. Позвонил в отдел кадров, в Белл, как только они открылись. Так что, ты гордишься мной, да?» «Очень горжусь. Какой адрес?» «Бульвар МЛК, 11-11-14. Это за 3-9 земель от Лоутауна, но все равно в Лоутауне». «Питер, спасибо». «Нет, это работа». Теперь звучит серьезно. «Ты думаешь, они связаны, да? Даль, Краслоу, ребенок, которого отслеживал Джером». «Думаю, что могут быть связаны». «Ты не собираешься поговорить об этом с Изабель, правда?» «Пока нет». «Хорошо, ты разбирайся с этим, Холл. Я сделаю, что смогу отсюда, как бы в карантине». «Да». «Я могу быть для тебя Майкрофтом Холмсом, Шерлок. Как у тебя дела с мамой?» «Потихоньку», — говорит Холли и завершает разговор. Через 5 секунд ее телефон пикает от входящего сообщения от Пита. Она ждет, пока вернется в квартиру, чтобы посмотреть фотографию на айпаде с его большим экраном. Пит прислал удостоверение личности Эллен Краслоу из колледжа Белл, которое еще действительно. Срок его действия истекает только в октябре. На фотографии изображена чернокожая женщина с шапкой темных волос. Она не улыбается и не хмурится, просто смотрит в камеру с успокоенно нейтральным выражением лица. Она симпатичная. На вид ей лет 28 или 30, что соответствует тому, что сказала Кейша. Под ее именем написано «Колледж искусств и наук Белла. Обслуживающий персонал». «Где ты, Эллен?» – шепчет Холли. «Но она думает сейчас, кто тебя похитил». 3. Через полчаса она медленно едет по бульвару Мартина Лютера Кинга, проезжая мимо магазинов, церквей, баров и ресторанов. Пит сказал, что Эллен жила где-то у черта на куличках. Скоро бульвар Мартина Лютера Кинга перейдет в 27-ю трассу. Впереди виднеются поля, на которых пасутся коровы, а также пара силосных ям. Ей уже начинает казаться, что Пит, наверное, ошибся адресом, хотя ее GPS показывает, что она едет в правильном направлении. Но тут она подъезжает к трейлерному парку под названием «Вязовая роща». Его окружает забор из кольев. Трейлеры аккуратные и ухоженные. Они окрашены в различные пастельные тона. Перед каждым из них газон. Много цветочных клумб. Между трейлерами вьется асфальтовая дорожка. GPS сообщает, что она прибыла в пункт назначения. В начале дорожки стоит ряд почтовых ящиков с номерами от 11104 до 11126. Холли медленно заезжает в трейлерный парк и останавливается, когда парочка детей в купальных костюмах, один белый, а другой черный, гоняются за прыгающими по дорожке пляжным мячом, не видя перед собой ничего, кроме мяча. Она убирает ногу с тормоза, затем снова нажимает на него, поскольку за детьми бежит маленькая светло-рыжая собака. Перед небесно-голубым трейлером с наклеенной на дверь фотографией Барака Обамы женщина в шляпе от солнца поливает цветы из лейки. В центре трейлерного парка стоит зеленое здание с табличкой над дверью «Офис». Рядом находится еще одно зеленое здание с вывеской «Прачечная». Женщина в повязке на голове входит туда с пластиковой корзиной белья. Холли паркуется, надевает маску и заходит в офис. Там стоит стойка с табличкой «Стелла Лейси, менеджер». За стойкой крепко сложенная женщина раскладывает пасьянс на компьютере. Она мельком взглядывает на Холли и говорит: «Если вы ищете свободное место, извините, у нас все занято». «Спасибо, но я не ищу. Меня зовут Холли Гибни, я частный детектив и пытаюсь найти женщину». При словах «частный детектив» Стелла Лейси теряет интерес к своей игре и проявляет интерес к Холли. «Правда? Кого ищете? Что она сделала?» «Ничего, насколько мне известно. Вы ее узнаете?» Холли протягивает свой телефон. Лейси берет его и подносит близко к лицу. «Конечно, это Эллен Краслоу». «Краслоу», — говорит Холли, — «вы помните, когда именно она покинула это место?» «С какой целью интересуетесь? Мне бы хотелось знать, куда она уехала. Она работала в колледже Белл?» «Я знаю Белл», — говорит Лейси с легкой обидой и под текстом «я не тупица». «Думаю, Эллен работала там уборщицей». «Да, уборщицей. Мисс Лейси, я просто хочу убедиться, что с ней все в порядке». Обида Лейси, если это была обида, а не просто воображение Холли, исчезает. «Хорошо, я поняла. Знаете, в каком трейлере она жила?» «В 11114». «Точно, это один из тех, что за прачечной, у бассейна для детей. Сейчас проверю». Пасьянс исчезает. На его месте появляется электронная таблица. Лейси прокручивает ее, вглядывается, надевает очки и снова прокручивает. «Вот оно, Эллен Краслоу. Арендовала на полгода, оплатила с июля по декабрь 2018 года, потом исчезла». Она поворачивается к Холли и снимает очки. «Теперь вспомнила. Фил, мой муж, держал этот трейлер свободным до января 2019-го, потому что она была хорошей арендаторшей. Никаких криков, никаких ссор, никакой громкой музыки, никаких копов, заявляющихся в 2 часа ночи. Именно таких арендаторов мы предпочитаем, и только таким сдаем в долгосрочную аренду». «Не сомневаюсь. Есть люди, которые живут здесь уже долгое время, мисс Гибли. Например, мистер и миссис Каллен живут здесь уже, наверное, лет 20. Мы любим стариков, Фил и я. Эллен было всего за 20, но она сказала, что у нее спокойный и тихий характер. И мы решили рискнуть. И она держала свое слово». Она качает головой. «Мы потеряли месяц на этом трейлере. Просто стоял пустым. Мне кажется, Фил тащился от нее. Хотя ему ничего не светило. Будь ему даже 30 вместо 60. Я думаю, она была другой ориентации, если понимаете, что я имею в виду». «Понимаю. Это также соответствует впечатлению Кейши». «Она действительно пропала? Не только отсюда, я имею в виду». Холли кивает. «Примерно с Дня Благодарения 2018 года». «И кто-то взялся за ее поиски только сейчас? Хотя чему я удивляюсь, так оно и бывает с черными». «Дело в том, что никто не заявил о ее пропаже», — говорит Холли. «Может, она и не пропала. Она была из Джорджии и могла вернуться домой. Я пытаюсь отыскать ее родственников, но, сказать по правде, я только начала». «Ну, тогда продолжайте в том же духе. И, кстати, вам не нужна эта маска. Корона — это все большой старый обман». «А что случилось с вещами Эллен, вы не знаете?» «Знаете что? Я не знаю. Конечно, трейлеры обставлены, но у нее должны были быть свои вещи, верно?» «Да, думаю», — соглашается Холли. «Фил в Арконе на этой неделе, на выставке трейлеров, но если бы она оставила кучу вещей, он бы мне сказал. Он всегда так делает. У нас здесь хорошая клиентура, мисс Гибни. Но время от времени кто-то как бы...» Она поднимает руку и двигает двумя первыми пальцами. «Иногда мы находим забытые вещи, которые отправляются в Первую Баптистскую церковь или в Гудвилл, если они того стоят». «Как долго она тут пробыла?» Лейси надевает очки и открывает другую электронную таблицу. «Она приехала в марте 2016 года». 2,5 года? Да, у нее, наверное, были вещи. Хотите, я позвоню Филу? Хотя я уверена, что он бы мне сказал». «Это было бы замечательно», — говорит Холли. «Могут ли ее соседи вспомнить что-нибудь?» Лейси размышляет. «Как насчет миссис Магуайр из 11110-го? Это не прямо рядом, а через бассейн для детей. Мне кажется, Эллен и Имани Магуайр были подругами. Стирали вместе. Женщины там много болтают. И она будет дома. Ее муж все еще работает. Неполный рабочий день на штрафстоянке. Но Имани ушла на пенсию с какой-то другой городской работы. В эти дни она просто вяжет и смотрит телевизор. Эта старушка вяжет просто замечательно и продает вещи на ярмарках и еще где-то. Она может знать, куда ушла Эллен». «Не может, если Эллен была похищена в окрестностях Дирфилд-парка», — думает Холли. «Это очень далеко отсюда». Но она поговорит с Имани Макгуайр. Холли является поклонницей героя детективов Майкла Коннелли, Гарри Босха и особенно его основного принципа – «Оторви задницу и иди стучать в двери». «Я поговорю с Филом и узнаю, что случилось с ее вещами. Я уверена, что ее трейлер был пуст, ну, за исключением современных удобств, когда мы сдавали его в аренду в феврале 2019-го. Вы можете поговорить с Джонсами? Они там теперь живут. Но они оба работают. Да и что они могут знать? Эллен уже давно не было, когда они въехали». Она качает головой. «Пропала более 2 лет назад. Какой позор! Возвращайтесь, мисс Гибни. Я сейчас же позвоню Филу». «Спасибо». «И выбросьте маску. Вот вам мой совет. Корона – это просто выдумка для продажи волшебных таблеток по телевизору». 4. Имани Макгуайр. Высокая и худая, с такой белой афрокосичкой, что ее макушка похожа на пух одуванчика. У нее двухместный трейлер, выкрашенный в канареечно-желтый цвет. На полу гостиной лежит красивый тряпичный ковер с концентрическими кругами зеленого и коричневого цвета. Стены, сделанные из какого-то составного материала, который должен выглядеть как дерево, но в действительности им не является, увешаны фотографиями, на которых Макгуайры изображены на разных этапах своей жизни. На почетном месте висит свадебная фотография. Жених одет в белую военно-морскую форму. Невеста с черной, а не белой, афрокосичкой поразительно похожа на Анжелу Дэвис. Темнокожая американская правозащитница в 70-х годах была символом движения за права заключенных. Имани вполне готова к разговору, но у нее есть вопрос. «А вы привиты?» «Да». «Дважды?» «Да, Модерна». «Тогда снимите маску. Я сделала вторую прививку в апреле». Холли снимает маску и кладет ее в карман. На тряпичном ковре напротив телевизора, экран которого не намного больше экрана iPad Pro Холли, стоят 2 раскладных кресла. На мягком подлокотнике одного из них висит наполовину законченный свитер того же ярко-желтого цвета, что и наружная сторона трейлера. Под ним находится корзина, заполненная мотками того же желтого цвета. Имани берет свою рукодельную работу и раскладывает ее на коленях. По телевизору Дрю Кэрри хвалит призы в шоу «Цена верна». «The Price is Right» – американское игровое шоу, один из прототипов российской передачи «Поле чудес». Имани поднимает пульт и выключает телевизор. «Прошу прощения за вторжение». «О нет, мне нравится общество», – говорит Имани. «И кроме того, они уже крутили колесо. Это самая лучшая часть. После этого идет показательный раунд, и объясните мне, зачем какому-то толстому старику на социальном обеспечении нужны пара мотоциклов и походное снаряжение. Держу пари, они продадут эти призы, если выиграют. Я бы вот продала». Ее спицы уже летят. Свитер оформляется на глазах Холли. «Это будет красивый свитер». «Черт знает, зачем вязать при температуре за 90. Но холода обязательно придут. Или раньше приходили. Они так все испортили с климатом, что трудно сказать, что будет через год. Но если посыпется снег и замерзнет озеро, кто-нибудь купит это на церковной распродаже. У меня есть еще в запасе. Плюс шарфы и варежки. Я зарабатываю хорошие деньги на этом. Больше, чем Ярдли. Но работа на штрафстоянке держит его подальше от меня. И меня от него, полагаю. Работает в обе стороны. 52 года – это чертовски долгий путь от алтаря, скажу я вам. И часть из него каменистая. Так чем я могу вам помочь?» Холли рассказывает, как Кейша познакомилась с Эллен Краслоу и как Эллен просто исчезла. Один день была, а на следующий – нет. «Я разослала сообщение другим Краслоу в Твиттере, но пока мне ответил только один, и он ничем не помог». «И никто из остальных не поможет, судя по тому, что я знаю о ней. Она уехала куда угодно, только не в Траверс, штат Джорджия. Она зайка, мисс Гибни». «Холли, пожалуйста». Имани кивает. «Милая, сообразительная и сильная. У нее свой путь. «Вы говорите, что она не вернется в свой родной город, где, я полагаю, у нее есть родные. Почему?» «Там есть семья, конечно, но она для них мертва, а они для нее. Вы ничего не найдете в Фейсбуке». «Что случилось?» Какое-то время слышно только щелканье спиц Имани. Она хмурится, глядя на желтый свитер, затем поднимает глаза. «Ваш вид деятельности попадает под конфиденциальность, как у адвоката, священника или врача?» Холли думает, что это не вопрос, а проверка. У нее есть предчувствие, что Имани знает. И в любом случае это не имеет значения. Честность действительно лучшая политика. «У меня есть некоторые привилегии, но не такие, как у адвокатов или священников. При определенных обстоятельствах мне придется говорить о деле с полицией или окружным прокурором, но они в этом не участвуют». Холли наклоняется вперед. «Все, что вы мне скажете, останется между нами, мисс Магуайр». «Зовите меня Имми». «Хорошо». Холли улыбается. У нее хорошая улыбка. Джером говорит, что она слишком редко ей пользуется. «Я поверю вам на слово, Холли, потому что эта девушка была мне не безразлична. Я, конечно, сочувствовала ее проблемам. Просто хочу, чтобы вы знали, что я не болтушка и не сплетница». «Принято к сведению», — говорит Холли. «Могу ли я включить телефон для записи разговора?» «Нет, не можете». Щелк, щелк. Спицы летают. «Не думаю, что я бы разговаривал с вами вообще, будь вы мужчиной. Я ничего не рассказывала Ярду, но мы, женщины, знаем больше, чем они, верно?» «Да, да, конечно». «Хорошо тогда. Эллен, она всегда была Эллен, никогда не Элли. Была на плохом счету в своей семье с 12 или 13 лет, когда она перестала употреблять мясо и любые мясные продукты. Полная вегетарианка. Нет, не так. Полная веганка. Ее семья принадлежала к одной из этих твердолобых группировок первой нереформированной церкви. Я знаю лучше. И когда она перестала есть плоть, они цитировали Библию направо и налево. Пастор раздавал ей советы». Имани подчеркивает саркастический акцент на слове «советы». «Я сама отпала от твердолобой веры и знаю, что всегда можно найти место в Писании в поддержку своих убеждений. А они нашли много. В послании к римлянам сказано, что слабый человек ест только овощи. Во второзаконии сказано, что Господь обещал, что вы будете есть мясо. В послании к коринфянам ешьте все, что продается на мясном рынке. Ха! Им, должно быть, понравилось бы в Ухане, откуда пошла эта проклятая чума. А потом, когда ей было 14, ее застукали с другой девушкой». «О, — говорит Холли. — О, это точно! Она пыталась сбежать, но они ее вернули. Ее семья. Знаете почему?» «Потому что она была их крестом», — говорит Холли, вспоминая времена, когда ее собственная мать говорила нечто подобное, всегда передавая это вздохом и «О, Холли!» «Так, вы знаете». «Да, знаю», — говорит Холли, и что-то в ее голосе приоткрывает дверь к остальной части истории, которую Имани, возможно, не рассказала бы. «Когда ей было 18, ее изнасиловали. Они были в масках, таких чулках, которые надевают, когда катаются на лыжах. Но одного из них она узнала по его заиканию. Он был из ее церкви. Пел в хоре. Эллен сказала, что у него был хороший голос, и он не заикался, когда пел. И извините меня». Она поднимает тыльную сторону ладони и вытирает левый глаз. Затем спицы возобновляют свой синхронный полет. Наблюдать за солнечными бликами на них гипнотизирует. «Знаете, о чем они все время говорили во время изнасилования?» «О мясе! Как они давали ей мясо! И неужели ей не нравится? Неужели оно невкусное? Разве это не то, что она не могла получить от какой-то девушки?» Она рассказала, что один из них попытался засунуть свою штуковину ей в рот. сказал ей заглотить это мясо, а она сказала ему, что он потеряет ее, если попытается. Тогда тот парень ударил ее по голове, и до конца этого действа она была в сознании лишь на четверть. И угадайте, что из этого вышло? Холли и это знает. Она забеременела. Да, в самом деле, она пошла в планируемое родительство и позаботилась об этом. Когда ее родители узнали об этом, не знаю как, она им не рассказала. Они сказали ей, что она больше не член их семьи. Она была отлучена. Ее отец сказал, что она убийца, ничем не отличающаяся от Каина из книги «Бытия», и велел ей идти туда, куда пошел Каин, на восток от Эдема. Но Траверс, штат Джорджия, не был Эдемом для Эллен, даже близко не был, и она не пошла на восток, она пошла на север. Проработала 10 лет на работах, связанных с физическим трудом, и оказалась здесь, в колледже. Холли сидит молча, глядя на спицы. Ей приходит в голову, что по сравнению с Эллен Краслоу, ей было не так уж плохо. Майк Стердевант травил ее, обзывая Джибба Джиббой, но он не насиловал ее. «Она не рассказала мне все за раз. Это выходило кусками, кроме последней части про изнасилование и аборт. Она рассказала это все сразу. Она все время смотрела в пол. Ее голос пару раз срывался, но она не плакала. Мы были в той прачечной возле офиса, совсем одни. Когда она закончила, я положила 2 пальца под ее подбородок и сказала: «Посмотри на меня, девочка!» И она посмотрела. Я сказала: «Иногда Бог в этой жизни заранее требует платы, и ты заплатила высокую цену. Теперь у тебя будет хорошая жизнь, благословенная жизнь». Вот тогда она заплакала. Вот, возьмите салфетку. Пока Холли не берет ее и не вытирает глаза, она не осознает, что сама плачет. «Надеюсь, я была права насчет этого», — говорит Имани. «Надеюсь, что где бы она ни была, ей хорошо. Но я не знаю, чтобы она уехала так внезапно, как она это сделала». Она качает головой. «Я просто не знаю. Женщина, которая пришла за ее вещами, одеждой, ноутбуком, маленьким телевизором, керамическими птичками и подобным, сказала, что Эллен возвращается в Джорджию, и мне это не показалось правильным. Не то чтобы возвращение на юг означало возвращение домой. Джорджия гораздо больше, чем один маленький засранный городишко. Прошу прощения за мой французский. Та женщина, кажется, сказала что-то про Атланту». «Какая женщина?» — спрашивает Холли. «Все ее внутренние огоньки вспыхивают». «Не могу вспомнить ее имя. Дикинс, Диксон, что-то такое. Но она показалась нормальной». Что-то в выражении лица Холли беспокоит Имани. «А почему бы и нет? Я подошла к ней, когда увидела, что она ходит туда-сюда. И она была достаточно дружелюбна. Сказала, что знает Эллен по колледжу, и у нее есть ключи. Я узнала счастливую кроличью лапку, которую Эллен держала на своем брелоке». «А эта женщина вела фургон с синей полосой внизу по бокам?» Холли уверена, что ответ будет положительным, но она разочарована. «Нет, небольшой универсал. Я не знаю марку, но Ярд бы узнал. Он же работает на штрафстоянке и все такое. И он был здесь, стоял на крыльце, когда я подошла, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Я что-то сделала не так?» «Нет», — говорит Холли, — «и это действительно так». Имани никак не могла знать, тем более, что Холли и сама не до конца уверена, что с несчастной Эллен Краслоу случилось очередное несчастье. «Когда эта женщина пришла?» «Ну, блин, прошло уже столько времени, но, кажется, после Дня Благодарения и перед Рождеством. У нас как раз выпал первый настоящий снег. Я помню это. Но вам это, наверное, ничем не поможет». «Как она выглядела?» «Старая», — говорит Имани. «Старше меня, наверное, лет на 10. А мне уже за 70. И белая». «Вы бы узнали ее, если бы увидели снова?» «Возможно», — говорит Имани с сомнением. Холли дает ей одну из визитных карточек «Найдем и сохраним» и просит, чтобы ее муж позвонил ей, если он вспомнит, что это была за машина. «Я даже помогла ей вынести ноутбук и кое-что из одежды», — говорит Имани. «Видно было, что бедной старушке больно. Она сказала, что нет, но я распознаю радикулит невооруженным взглядом». Друзья, спасибо за внимание и за лайки и комментарии, которые вы, конечно же, поставили этому видео. Поддержать новые выпуски материально вы можете по реквизитам и ссылкам в описании. Там же вы найдете ссылку на Telegram-чат. Это не канал, где право голоса имеет только автор, а именно чат, где все имеют равное право голоса, что способствует общению.